Я не знал, куда я шел, но я шел с тобой. И ветер почему-то всегда дул мне прямо в грудь. И когда дорогу преградил отрыв, я не смог найти в себе сил, чтоб в него заглянуть. Ты видела шрамы на моих руках, но чужие раны не так глубоки. И мой огонь горел, он горит и сейчас, но праздники были еще далеки. Они не наступили. И солнце садилось в горящую нефть, и тень твоя стала короче других теней. И всадник подъехал к моим дверям, но он не привез от тебя никаких новостей. И ангелы осени были в тысячу раз добрее, чем ангелы весны. Но чем холодней становилась зима, тем теплей становились сны. Они меня согрели, я проснулся посредине реки, думая о том, как часто все бывает не так. Течение несло меня на скалу, а с берега я слышал лай голодных собак. И я тонул, но ты не могла, а может, не хотела меня спасти. Но тот, который стоял на мосту, зачем-то сказал, куда мне грести. И я выплыл. Я так давно не знал покоя, что я успел забыть, что такое покой. Который охранял границу между мной и тобой. И в этот час рыбы легли на дно, и дождь уснул в молчании травы. Я знал, другого не дано, но кто мог знать, что это скажешь мне ты. Ты сказала, стало больно тем, кого я любил, и молчание твое было слишком похоже на ложь. Но мне важно лишь то, что ты жива. Мне наплевать на то, с кем ты живешь. Вчера ты спросила, как мои дела. Я не знал, что ответить тебе. И я подлил тебе вина, но почему-то забыл подлить его себе. Я забыл. Но время идет и не ждет никого. И как я ни старался, я не смог ничего забыть. И все мои друзья живут рядом со мной. Но меня удивляет, как они могут так жить. Ты никогда не поймешь, как плохо мне было и какую боль я разжег в себе. И мне всегда будет горько от того, что я никогда не узнаю ничего о тебе. Но я люблю тебя.